Глава 10. Вношу предложение. Разговоров о том, чтобы уйти, больше не возникало, даже Каролина успокоилась, но разговоров на другие темы хватало. Каупер созывал общее собрание каждый вечер. Начинались они с отчетов комитетов: комитет продовольственных ресурсов и заготовок, комитеты инвентаризации, уборки и санитарии, внешней безопасности, трудовых ресурсов и распределения работ, эмиграции, сохранения искусства и науки, конституционный комитет, комитет питания, юридический, по строительству и планированию. Каупер, похоже, наслаждался всей этой говорильней, и Рот признавал, что остальным она тоже вроде бы нравится. К большому своему удивлению, он обнаружил, что и сам с нетерпением ждет вечеров, создававших некое подобие общественной жизни в поселении, а кроме того, служивших, пожалуй, их единственным развлечением. Каждый вечер разгорались настоящие словесные баталии, часто переходили на личности и весьма ядовито критиковали всех подряд. Собраниям не хватало порой джентльменской официальности, присущей более зрелым конгрессам, но этот недостаток с лихвой окупался остротой и живостью. Роду просто нравилось растянуться на земле рядом с Джимми и слушать его язвительные комментарии об умственных способностях, мотивах поведения и родословной каждого из выступающих. Не меньшее удовольствие доставляли ему и критические выпады Каролины. Правда, в последнее время она немного сбавила накал своих критических наскоков. Узнав, что у нее есть дневник и что она владеет стенографией, Каупер сразу назначил ее летописцем. «Крайне важно», — поведал он ей в присутствии всей колонии, «чтобы мы сохранили для грядущих поколений полный отчет о героических первых днях. Ты делаешь записи каждый день?» «Разумеется. Дневник для этого и предназначен. Отлично. Отныне это будет официальный документ. Хотелось бы, чтобы ты записывала все важные события каждого дня». «Как скажешь. Я и так делаю это каждый день». «Да, но надо подробнее. И я хочу, чтобы ты фиксировала наше заседание тоже. Это будет неоценимый документ для историков, Кэрол». «Еще бы». Каупер на секунду задумался. «Сколько у тебя осталось чистых листков?» 2 сотни, пожалуй. Отлично. Это сразу решает проблему, которая мучила меня уже давно. Нам придется конфисковать половину бумаги на официальные нужды, объявления, протоколы комитетов и тому подобное. Это довольно много бумаги, сделанным удивлением произнесла Каролина. Ты лучше пошли за ней 2-3 крепких парней. Ты шутишь, озадаченно сказал Каупер. «А еще лучше 4. С 3 я, пожалуй, справлюсь, и кому-то из них придется несладко. Но послушай, Каролина, это только временная мера в интересах всего общества. К тому времени, когда тебе понадобятся эти листки, мы уже научимся делать другие материалы для записи. Вот давай учись. А дневник мой». Обычно Каролина сидела рядом с Каупером и, пристроив дневник на коленях, делала записи. Каждый вечер она открывала заседание, зачитывая выдержки из протокола предыдущего собрания. Рот как-то не удержался и спросил, неужели она и в самом деле записывает эту бесконечную трепотню? Боже упаси, конечно, нет. То-то я и думаю, записывать все подряд никакой бумаги не хватит. Однако твои выдержки всегда точны. Каролина усмехнулась. Роди, хочешь, я тебе прочту, что я записываю на самом деле? Только обещай, что никому не скажешь. О чем речь? Зачитывая выдержки, я просто вспоминаю, о чем болтали предыдущим вечером, у меня отличная память. А бумагу я трачу вот на что, сейчас покажу. Она достала дневник из кармана. Например, вчерашнее заседание. Его Величество назначил собрание сразу после вечерней отрыжки. Слушали комитет по кошкам и собакам. Выяснилось, нет ни кошек, ни собак. Долго обсуждали острую нехватку и тех, и других. Затем закрыли заседание, и те, кто еще не уснул, отправились спать. Рот ухмыльнулся. «Хорошо, что Грант не знает стенографии. Разумеется, если происходит что-то действительно важное, я записываю, но не эту болтовню». Впрочем, когда бумага требовалась для чего-то стоящего, Каролина не жадничала. На одном из листков они оформили свидетельство о браке. Ховард Голдштейн, студент-юрист из Теллерского университета, написал официальный текст, а подписали документ сами Бакстеры, Грант Каупер и Рот с Каролиной в качестве свидетелей. Каролина прежде чем преподнести свидетельство молодоженам, еще и украсила его цветочным орнаментом и изображениями голубков.